Оркестр прилетел в Лондон из Вены и только из-за моей задержки должен был ждать во главе с самим Варшаем в аэропорту больше часа. Надо было видеть выражение лица моего друга, как он не старался держаться, его всего перекашивало от злости. Сейчас я вспоминаю об этом без каких-либо эмоций. Я не злопамятен от природы. Все это было в другой жизни. Если бы я столкнулся сейчас лицом к лицу с Баршаем, то был бы рад совершенно искренне сказать: «Рудик, прошла уже целая жизнь, и вы и я уже недалеки от последней черты. Возможно, и я был в чем-то неправ перед вами. Давайте сядем, разопьем бутылку коньяка и вспомним то хорошее, что мы пережили вместе в первые годы оркестра». Примечание. Эти слова были переданы Рудольфу Баршаю во время его приезда в Москву в октябре 2007 года. Рудольф Борисович ответил: «Забыть все плохое, да, а пожимать руку я бы не стал. Забыть, конечно, но о чем тут говорить? Я ему тоже все прощаю. Он не ведал, что творил». Конец примечания. Пишу и понимаю. Чушь. Не такой он человек. Ну да бог с ним. Однако, начав описывать все свои приключения, надо уж довести рассказ до конца. В Англии мы пробыли дней 18-20. Жили мы на Стрэнде, Strand Palace Hotel. Режим у нас был почти военный. В 8 утра завтрак, и с 8.30 до 10 в одном из отельных помещений мы коллективно упражнялись, играли гаммы, чистили интонацию и занимались штрихами. Дело само по себе полезное, если его не доводить до абсурда. Но, к сожалению, это-то и происходило в МКО. Уровень оркестра, особенно технический, был уже весьма высок, и мы больше нуждались в расширении музыкального кругозора и в освобождении от пут зубрежки. И этого как раз и не было. Московский камерный оркестр играл достаточно много новой музыки, но ее качество зачастую было невысоким. Баршай широко открыл репертуарную калитку для своих друзей: Револя Бунина, Юрия Левитина, Германа Галынина. Композиторов явно второго и даже третьего ранга. Без конца играли Свиридова. Конечно, в то время требовалось немало мужества, чтобы противостоять запретам. Баршай же был плотью от плоти всей музыкальной машинерии, руководимой свыше. Он не хотел портить отношения ни с кем из сильных мира сего. Вернее, того. В этом смысле в России кое-что все же изменилось. Что же касается, так сказать, освобождения от пут в концертах, то тут все решало одно обстоятельство. МКО десятилетия играл с одним дирижером, что, естественно, совершенно ненормально. Артистические же достоинства этого дирижера были по меньшей мере спорными. Была как бы непроходимая пропасть между Баршаем-репетитором, в этой роли он мог любой оркестр довести до высокого уровня, и Баршаем-интерпретатором. Никогда не забуду, как однажды, случайно оказавшись в доме звукозаписи, из аппаратной услышал, как Рудольф Борисович репетировал вторую симфонию Брамса. Один эпизод медленной части он повторял минут 40 и добился действительно совершенно дивной красоты звучания. А в концерте все это исчезало бесследно. Итак, после полуторачасовой муштры мы садились в автобус и ехали в Royal Festival Hall, где уже занимались программой концерта. Сам же концерт, на мой взгляд, напоминал безупречный ответ зубрилы студента на экзамене. Комиссия, то есть публика, таращила от изумления глаза и уши, но все это было далеко от подлинного искусства. Впрочем, успех всегда был изрядный. Но что такое подлинный успех? Ростки вдохновения убивались казарменной атмосферой работы. Поэтому так ощущался контраст, когда на фестивале в Бате за пульт становился Ягуди Минухин. Его дирижирование было абсолютно любительским, но его лицо, глаза, та любовь к музыке с заглавной буквы, которую излучало все его существо, ошеломляюще действовали на нас. И оркестр на короткое время высвобождался от сковывающего его каркаса баршаевской муштры. Аллергия моя разыгралась не на шутку. Дело дошло до того, что однажды утром после, так сказать, упражнений на плацу, я подошел к Баршаю, хотя мы уже практически не разговаривали, и сказал, что не в состоянии ехать на репетицию в зал. Вернулся в комнату и лег в постель. Состояние ужасное. Не могу ни рукой пошевелить, ни открыть глаза. В какой-то момент слышу открывающуюся дверь. Горничные привыкли к моему отсутствию в этот час. Лежу без сил, не открывая глаз, и слышу, что дверь тихо закрылась. Через несколько минут опять открывается дверь, и я слышу шепот взволнованных горничных. Потом опять все стихает. В третий раз дверь открылась, и в комнату на цыпочках вошли горничные, которые привели с собой менеджера. Они, бедные, решили, что я умер, и ужасно перепугались. Потом я узнал, что незадолго до того какой-то их гость покончил жизнь самоубийством, отравившись, а это плохая реклама для отеля. С трудом открыв глаза, я успокоил их. Через некоторое время ко мне зашла наша переводчица с английской стороны, очень милая пожилая еврейка, родители которой, по всей видимости, в свое время эмигрировали из России. Я ей рассказал, в чем дело, и она немедленно отправилась в аптеку. Вечером в холле отеля перед отъездом на концерт она вручила мне пакет с лекарствами. Когда мы сели в автобус, ко мне с заднего сиденья наклонился Владимир Иванович Никифоров, человек в коричневом габардиновом костюме, которого перед поездкой представили оркестру как представителя управления культуры. «Что это она тебе передала?» Его зловещий шепот вызвал у меня почти истерический смех. «Лекарство от сенной лихорадки». Он взял у меня пакет, тщательно его осмотрел и даже обнюхал. Не найдя никакого криминала, он все же сказал мне: «Имей в виду, она к нам представлена ихней службой». Надо сказать, издевались над ним порядочно. Когда автобус отправлялся от отеля, он всегда вставал в проходе и начинал считать нас по головам. Шикарный пульман мог вместить 3 МКО. И ребята, сидевшие в разброс, прятали головы за высокими спинками кресел. Он начинал сбиваться, считал снова, и опять кого-то не доставало. Только таким образом подневольные могли себе позволить немного отомстить своим надзирателям. На фестивале у Минухина Никифорову стало уже совсем не по себе. Мы играли вместе с фестивальным оркестром. Там были очень симпатичные люди, и мы общались, забывая о работнике культуры. Время от времени он все же ухитрялся проявлять активность. Дневной концерт в соборе. После репетиции выхожу постоять на воздухе и выкурить сигарету. Никифоров тут как тут. Таинственным голосом: «О чем она, переводчица, тебе говорила в автобусе?» «Рассказывала о детях и внуках», — отвечаю. Вдруг он наклоняется ко мне: «Осторожно! Этот, кажется, понимает по-русски». Я оборачиваюсь. Около нас стоит симпатичнейший старик-англичанин с тростью в руке и читает программку концерта. В Лондоне мы записали 2 пластинки. И там не обошлось без интересных открытий. В Москве мы привыкли к весьма своеобразной манере записи. Делали по 20 и больше вариантов, часто без малейшей надобности. Помню ночную запись концерта Моцарта в БЗК с Малькомом Фрагером. Баршай озверел, и мы сделали 21 вариант минутной коды. На пластинке при этом оказался первый. Что такое перерыв, вообще не знали. А тут, после 1,5 часов работы, из аппаратной раздается интеллигентный голос продюсера: «Спасибо всем! Tea time!» Баршай не успевает возмущенно среагировать, как уже все покидают аппаратную. Такая демократия была для него, привычного к диктату, трудновыносима. Тем не менее записали две пластинки со значительно меньшими усилиями и затратами времени, чем в Москве. Еще одна деталь меня удивила. На полу около пультов стояли огромные пепельницы. В Москве в студии всегда был пожарник, и штраф за курение был 100 рублей, 2/3 нашей месячной зарплаты. Теперь же, через 45 лет на Западе, по-моему, скоро нельзя будет курить даже на улице. По возвращении в Москву Баршай, видимо, имел какие-то неприятности в филармонии. И с этого момента весь последний год моей работы в МКО мы уже вообще не разговаривали. Иногда случалось на репетиции или на концерте, он вдруг уставится на меня своим бешеным взглядом, при этом забывая, где раз или три. Я отвечал ему тем же. Вернувшись из Англии, я узнал, насколько просто Баршаю было отстранить меня от поездки. Госконцерт договаривался с импресарио на Западе. Определялся состав так называемой делегации, то есть оркестр, дирижер, сопровождающие. Набиралось, скажем, 32 человека. А за несколько недель до поездки появлялся так называемый лишний скрипач, которого оформляли вместе со всеми. За пару дней до отъезда в выездной комиссии ЦК у Баршая спрашивали: «У вас тут один лишний. Без кого вы можете обойтись?» Он, видимо, делал вид, что мучительно размышляет, и, скрипя сердце, отвечал: «Может быть, маркиз?» И дело сделано. Последний год, сезон 1962-63, был очень тяжел для меня. Мысль об уходе не давала покоя. Но советская действительность не допускала свободного выбора. Необходимо было искать официальное место работы. В оркестр идти я не хотел. 8 лет, отданные МКО, отдалили меня от сольного и камерного музицирования. Словом, все было непросто. В феврале 1963 года я опять не без проблем последний раз ездил с оркестром за границу. На этот раз во Францию и ГДР. И там мое существование стало уже совсем невыносимым. За каждым моим шагом откровенно следили. Притом не только официальный сопровождающий, но и так называемые добровольцы из самого оркестра. Когда мы въезжали на автобусе в Париж, до этого во время всей поездки я ревностно изучал план города, в котором никогда не был, но знал по многочисленным прочитанным книгам, сидя рядом с Володей Рабеем и увидев знакомое по трем мушкетерам название улицы, я быстро сориентировался по плану и начал взволнованно говорить Володе: «Вот сейчас выйдем туда-то, а теперь будет площадь такая-то». Сзади голос ГБшника: «Лева, а разве вы уже бывали раньше в Париже?» Поздними вечерами, когда все уже сидели после концерта в номерах, нам ведь не разрешалось выходить после 11 вечера, ко мне, якобы невзначай, заглядывали так называемые добровольцы, проверить, не нарушил ли я запрет. В ГДР была уж совсем дикая история. Наша переводчица Роза-Мари, молодая симпатичная девушка, с которой я часто разговаривал в бесконечных переездах автобусом, оказывала мне несомненные знаки внимания. Баршай это немедленно заметил, и с того момента я был буквально окружен сетью наблюдения. Когда однажды на короткий момент мы оказались вдвоем, Роза-Мари спросила меня, почему я так странно себя веду с ней. «Разве ты не видишь, что кругом глаза и уши? Прости, я просто не могу вести себя иначе», — ответил я ей. Наступила осень 1963 года. Оркестр готовился к первой поездке в Америку. И опять за месяц до этого появился, так сказать, лишний скрипач — Витя Данченко. Уже много лет спустя, когда я приезжал работать в Канаду, мы очень подружились, и я жил у него в Торонто. Я понял, что снова повторяется известная история. Изменить что-либо я был бессилен, ведь все происходило за кулисами, и на поверхности ничего не было видно. И опять последний момент, за ночь до отлета, отработанная ситуация. Моего паспорта не было. Когда я пришел к Белоцерковскому утром в понедельник, оркестр улетел в субботу, а в воскресенье филармония закрыта, он понял все без слов. Белоцерковский опять вызвал к себе Гринберга и сказал: «М.А., брось все дела и выясни, что произошло». В следующие затем дни они перевернули все вверх дном. Но в результате, когда они убедили высокую персону позвонить Баршаю, который, конечно, сделал вид, что не понимает, как это произошло, и спросить его, насколько ему необходим данный музыкант, а я ведь был концертмейстером группы, он помямлил и ответил, что не стоит беспокоиться, они могут обойтись без меня. Белоцерковский сильно все это переживал. И когда я пришел к нему в кабинет с заявлением об уходе, сказал мне: «Нет, это я не подпишу. И я тебе гарантирую, что больше это не повторится. Когда оркестр вернется, Баршай ответит за все. Потерпи». Я вернулся домой. Все это происходило в октябре. Для себя я четко решил: в оркестр больше не вернусь. И тут опять-таки в мою жизнь вмешивается Его Величество случай. Спустя несколько дней мне звонит Адольф Давыдович Готлиб, бывший деканом факультета в Гнесинском институте, когда я еще там учился. Он предлагает мне поехать в поездку по Средней Азии с камерным оркестром института, который он и Генрих Талалян организовали в 1961 году. К тому времени оркестр из студенческого превратился в профессиональный, и оба, Готлиб и Талалян, были его художественными руководителями. Меня они хорошо знали еще по институтскому времени. Я должен был заменить их в поездке и встать на место концертмейстера. Поговорив с Готлибом, я отправился снова к Белоцерковскому. Он меня внимательно выслушал и сказал: «Знаешь, езжай-ка ты в эту поездку и присмотрись хорошенько, а когда возвратишься, поговорим». Конечно, оркестр этот был несравним с МКО, зато дал мне возможность немедленно, так сказать, сменить амплуа. Из подневольного скрипача я стал фактически дирижером, при этом не дирижируя, и получил полную свободу действий. В поездке было разное. Но главное мое воспоминание – это дивная среднеазиатская осень и тесное общение с Натальей Дмитриевной Шпиллер, которая солировала в концертах. Мы с ней и еще двое-трое из оркестра, особенно вспоминаю милую Наташу Орлову, виолончелистку, дочь крупнейшего тогда в Союзе палеонтолога академика Орлова, гуляли по восточным базарам, говорили без конца обо всем на свете, и это так отличалось от МКО и его душной атмосферы, что я был счастлив. Возвратившись в Москву, я опять отправился к Митрофану Кузьмичу и сказал, что я решил окончательно и прошу его подписать мое заявление. Он был крайне внимателен и, выслушав все мои доводы, сказал: «Ну ладно, может быть, так и лучше, но помни, я твой друг и буду всегда рад помочь тебе». Так закончилось мое пребывание в Московском камерном оркестре «Баршая». Баршая я больше ни разу не встречал в течение более 40 лет. И, честно признаюсь, не очень от этого страдаю. Очень может быть, что в нашем конфликте была и моя вина, но дело не в этом. Я редко встречал в своей жизни столь мне мало симпатичного человека. И это мое личное мнение не мешает отдавать ему должное во всем, чего он достиг в жизни как музыкант, и уж, конечно, в том, что он сделал для МКО. Итак, для меня Московский камерный оркестр перестал существовать. Но человек предполагает, а Бог располагает. И однажды, спустя 6-8 месяцев, когда я уже в качестве художественного руководителя, Готлиб и Талалян очень быстро предложили мне полноценно возглавить оркестр, репетировал в Доме ученых на Кропоткинской. Это была наша постоянная база. Входит кто-то из администрации и говорит: «Вас срочно к телефону». Звонил Белоцерковской. «Слушай внимательно. Этот деятель вдруг сказался больным. Сегодня вечером концерт на русской зиме. Можешь дирижировать?» Я обомлел. Честно говоря, желания впутываться в интриги вышестоящих у меня не было никакого. «МК», — ответил я. «Вы действительно хотите, чтобы я дирижировал?» «Да. Я считаю, что ты должен это сделать». Было уже около 5 часов. «Но у меня даже нет фрака поблизости». «Это ерунда. Администратор съездит к тебе домой, а за тобой через 15 минут приедет машина, и ты успеешь еще порепетировать». Спустя 20 минут подъезжаю к консерватории. Меня у памятника Чайковскому встречают Митрофан Кузьмич и Марк Борисович Векслер, директор Большого зала. Сопровождают меня наверх, в большую оркестровую комнату на 2-м этаже. Оркестр, все мои многолетние коллеги, сидит во фраках за пультами. Гробовая тишина. МК. «Ну так, Смирнов, концертмейстер, ты берешься проводить концерт без дирижера?» Женя мнется в страхе перед возможной карой Баршая. «Нет, МК, я не могу». «Ага, значит так, Лева, иди и начинай репетировать». Все набирают в рот воды, и в тишине раздается неуверенный голос Аллы Васильевой. «МК, но у нас совершенно особый контакт с нашим дирижером». «Белоцерковский, знаем, какой у тебя контакт». Вот в такой обстановке я начинаю проигрывать программу, в частности, прощальную Гайдна. Дальнейшее вспоминается смутно. Помню только момент, когда я стоял за кулисами перед выходом на сцену, и Анна Чехова объявила: «В связи с болезнью Рудольфа Баршая дирижирует Лев Маркис». На самом деле Баршай не был болен. Причина была другая. Конфликт его с руководством филармонии достиг пика, и он решил прощупать реакцию Белоцерковского отказом от важного концерта в последний момент. В ответ на объявление ведущей послышался единый выдох переполненного зала. И это неудивительно, ведь за 10 лет существования МКО, кроме Баршая, не стоял за пультом ни один дирижер, а 3/4 публики были постоянными слушателями МКО и, конечно, в той или иной степени знали историю нашего конфликта и моего ухода. Следующие 1.5 часа выпали из моей памяти. Эпизод этот, конечно, очень поразил Баршая. Он был убежден в своей абсолютной неуязвимости и незаменяемости. Мне кажется, именно потому, что этим оркестром в течение 20 с лишним лет дирижировал один человек, после его ухода ансамбль стал терять свои несомненные достоинства и весьма быстро. 3 последующие дирижера, как я уже писал, принесли ему мало пользы. Все это напоминало судьбу некоторых консерваторских скрипачей, которые достигали своего звездного часа, находясь под жесткой опекой педагога. Как только эта опека кончалась, они оказывались беспомощны. Одно несомненно, многолетняя интенсивнейшая работа сделала музыкантов МКО профессионалами высочайшего класса. И когда постепенно в мою, так сказать, граммофонную антрепризу начали приходить музыканты из Московского камерного оркестра, к постоянному раздражению и возмущению его руководителя, я мог в кратчайшее время добиваться отличных результатов. Но об этом в другой раз. Это совершенно особая история.